Глава шестая. На Вилла Реале. Мельцони, Мельцони, вы знаете, Джулио Литта появился в Неаполе, сказал молодой дук, герцог Ди Мирмари, догоняя приятеля и останавливая его за локоть. Неужели? Обрадовался Мельцони. Когда вы его видели? Сейчас мельком по главной аллее. Ступайте в казино, я приведу его туда. И придворный дук Ди Мирмари быстро повернулся на каблуках, а затем скорыми шажками, покачиваясь и развивая фалды своего шелкового кафтана, побежал на главную аллею отыскивать Литту. Мельцони и гулявшие с ним, такие же, как он, дук, разодетые, блестящие молодые люди, весело направились в казино, довольные приездом мальтийского моряка, которого они все очень любили. Граф Литта принадлежал к богатой итальянской аристократической фамилии Милана и был не только не чужой в том обществе, к которому принадлежали эти молодые люди, но, напротив, многие из них завидовали ему и подражали. У казино сейчас же собралась целая толпа вокруг Мельцони, занявшего один из столиков. Литта подошел к ним вместе с Ди Мирмари, который, несмотря на жару и на толпу, отыскал-таки графа и привел его, улыбающийся и усталый, но довольный тем, что его поиски и хлопоты не пропали даром. На Литте были теперь богатый кафтан, красный французского покроя, шляпа с белым пером, большой белый мальтийский крест висел у него на груди на широкой черной ленте. Его загорелое лицо и сильное, крепкое, развитое на море стройное телосложение заметно отличались от худеньких, тощих фигур, окружавших его изнеженных баричей. И хотя, видимо, было, что он чувствовал себя гораздо больше дома в своем простом платье моряка, все-таки кафтан его сидел гладко и красиво. И он носил его с той уверенностью и простотой, которые достаются лишь долгим опытом светского человека. «Граф, здравствуйте! Джулио, откуда вы?» послышалось со всех сторон навстречу Литте, который пожимал руки, кланялся и улыбался при виде этого общего внимания к его появлению. Дук Ди Мирмари представлял ему тех, с кем он еще не был знаком. «Ну, рассказывай!» начал Мельцони. «Правда, в гавани говорят, вот мне сейчас Беппо сказал», кинул он на скромно сидевшего у стола генуэзца, «что твой Пеллегрино чуть не потерпел крушение. Про тебя теперь просто чудеса носятся». Литта поморщился и, дернув плечами, положил ногу на ногу, слегка отвернувшись в сторону. Он терпеть не мог говорить про себя. «Кто это?» — спросил он, показав на одну из проходивших мимо по дорожке разодетых дам. На ней было белое платье на фижмах с крупными букетами розанов, и ее напудренные волосы особенно красиво оттеняли нежность южного лица и как смоль черные брови. Дук Ди Мирмари сейчас же объяснил, кто такая была дама и кто был у ней кавалер Сервенте. «Нет, это что?» — проговорил Мельцони и обратился к Литте. «Но вот я тебе скажу, красавица. Послушай, что же ты ему о красавицах говоришь? Разве это его дело?» — перебил один из молодых людей, глазами показывая на крест, висевший на груди Литты. Ему, собственно, очень хотелось, чтобы граф рассказал что-нибудь из своих приключений на море. «Да, нужно же его поставить в курс всех наших новостей», продолжал Мельцони и снова обратился к Литте. «В Неаполе? появилась северная красавица, такая, каких мы не знавали еще до сих пор, как ангел Божий. Данте забыл бы свою Беатриче, если бы увидел. Ну, однако, хотел было возразить один из, видимо, ярых поклонников поэта, мечтательный юноша, но Мельцони не дал договорить ему. «Что?» — почти крикнул он на мечтательного юношу. «По-вашему, сеньора Скабронска не может поспорить с Беатриче?» «Ну, я не знаю, но лучше создания не было еще на земле». «Не Скабронска, а Скавронска!» «Скавронская», — поправил его с другого конца стола сидевший там гвардеец. «Я выучил это имя». Летта рассеянно слушал, сидя по-прежнему нога на ногу и смотря вдаль ослепительно игравшего на солнце залива. «Господи!» — проговорил он. «Удивительно знакомое имя. Кто она?» «Жена русского посланника, приехавшего недавно в Неаполь». «Скавронский», — вспомнил Летта. «Не тот ли, что был в Милане?» «Да, он лет 6 тому назад ездил и чудил по Италии», — пояснил знавший, кажется, все и всех дук Ди Мирмари. «С оперой?» — переспросил Летта. «Да, страстный любитель музыки. В ней он, правда, ничего не понимает, но у него была страсть писать оперы и ставить их на театре. Что это было? Ужас!» «Я помню, в Милане», — сказал Летта. «Да что в Милане? Везде он огромные деньги тратил на постановку своих опер. Актерам, театру и публике платил, всем. Богат он, как все русские, пожалуй, даже богаче многих из них. Но представьте себе, до чего у него доходило. Он не только на сцене заставлял за деньги распевать свои произведения, но вся прислуга у него не иначе разговаривала с ним, как речитативом или ариеттами. Входит, например, подеста, управитель дома, и докладывает. И дук Ди Мирмари, войдя окончательно в роль, встал со своего места и на песке дорожки картинно изобразил в действии, как входил к Скавронскому подеста и пел ему, что расходов по дому было столько-то и столько-то еще предстоит. Потом, как дворецкий докладывал ему веселой ариеттой, что кушать подано и стол накрыт, накрыт, накрыт.